गौरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः आनंदलीलाय विग्रहाय हेमवद्भ्यश्चापि सुंदराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचंद्राय नमो नमस्ते चैतन्यचंद्राय नमो नमस्ते चैतन्यचंद्राय नमो नमस्ते श्याम सुंदर शिखंडशिखा स्मरहासमुरली मनोहरा राधिकरसकम मम कृपा निधे सुप्रियचारकीं कुरीं कुरु तवैव अस्मि नाजीवामि त्वया विना जीविकाय देवी तं नमामि चरणान्तिकम्. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadeya Paramaraditam Guru Pada Padma, Nitilila Pravisht Om Vishnupad, Ashto Dadasatasi Simad, Orupanuga Charyavarya, Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Прежде всего, я предлагаю свою шаштанду Дандават Пушпанджали, свое сердце, подобно лепесткам цветов, тысячи и тысячи раз у лотосных стоп моего духовного учителя, Нитья Лилы Правишты Ом Вишнупада, Штотра Шата Шри, Рупануга Чари Вари, Шилы Бхактивиданты, Нараяны Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev to Srila Prabhupada, and all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Затем я предлагаю тысячи дандават пранам лотосных стоп моего Парам Гуру Дева, Шрилы Прабхупады и всей лучезарной Шри Рупануги Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to all assembled Vaishnavas and Vaishnavis. В завершение я кланяюсь всем Вайшнавам и Вайшнави. By the causes mercy of Sri Guran Goranga, today we are honoring, we are celebrating the divine disappearance day of Srila Gadadhara Pandit and also of Saptama Goswami Srila Satchidananda Thakur Bhaktivinod. По беспричинной милости Шри Гуру и Гуранги сегодня мы празднуем удивительный трансцендентный праздник, день божественного ухода Шрила Гададхар Пандита и седьмого Госвами Сапта Госвами Шрилы Шачинанданы Бхактивинод Такура. Satchidananda. So, our Srila Bhaktivinoda Thakur appeared in this world at a time after the time of Srila Vishnu Thakur, after the time of Srila Baladev Vidyabhushan. There was a dark age in Gaudiya Vaishnavism where many upper Siddhantas, many upper Sampradayas, deviant philosophies, and deviant sects were spreading everywhere. После ухода Шрилы Вишванатхи Чакраварти Такура и затем Шрилы Баладева Видьябушина наступил темный век гаудия вайшнавизма, потому что возникло очень много ответвлений гаудия вайшнавской сампрадаи, искажений учения лже сампрадаи, и после этого в мир явился Шрила Бхактивинод Такур. Aul Baul Kartabaja Nera Daraveshasai Sahaja Sakibeti Smarta Jatgosai Atibadi Chudadari Goranga Nagari Totakari Eter Osangina Hikari. There were at that time at least 13 different deviations from Chaitanya Mahaprabhu's true teaching, masquerading as the followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu. На то время уже появились не менее 13 ложных лже-сампрадай, то есть тех, кто искажал истинное учение Шри Чайтани Махапрабху, притворяясь его последователями. So, the dignity of the Gaudiya Sampradaya was lost, and the Gaudiya Vaishnavas were considered to be very despicable and held in contempt by educated and cultured society. То есть Гаудия Вайшнавская Сампрадая стала терять честь, и массы перестали уважать Гаудия Вайшнавов, никто всерьез их уже не принимал. So it was at that time that Srila Bhaktivinoda Thakur appeared in this world, and by his great mercy, he reinitiated the current of Shuddha Bhakti, and again it began to flow on a very wide scale. И вот в такое трудное время и явился на этот свет Шрила Бхактивинода Такур, и по своей беспричинной огромнейшей милости он снова возобновил поток Шудха Бхакти. So just as it is said that just as the great king Bhagirath Maharaj, he brought the Ganges, the flow of the Ganges down from heaven, and it flowed through this world. So in the same way, Srila Bhaktivinoda Thakur initiated the flow of the Bhagirathi Ganga of Shuddha Bhakti again within this world. Подобно тому, как великий царь Бхагират Махарадж призвал на землю с райских планет Гангу, Шрила Бхактивинода Такур аналогичным образом призвал поток Бхагирати Ганги, чист Шудха Бхакти, поток чистого Бхакти призвал его на землю. In his youth, he used to associate with all the very top literati, the academic figures who were in Bengal and Calcutta at that time. В юности, в молодости, Шрила Бхактивинода Такур общался активно с бенгальской интеллигенцией, то есть со сливками общества, самыми эрудированными и образованными личностями. He used to associate very closely and stay with the family of Rabindranath Tagore, who later became world famous when he received the Nobel Prize for Literature. Он близко дружил с семьей Рабиндранат Тагора и часто гостил у них в доме. И позже Рабиндранат Тагор получил Нобелевскую премию за свою поэзию. So at that time, the group of young friends and students of Srila Bhaktivinoda Thakur, whose name at that time was Kedarnath Siddhartha, they were experimenting with so many different genres of literature, and also they were influenced by Western genres of literature, such as the novel. В то время Кейдарнат Бхатта, то есть Бхактивинода Такур звался в то время Кейдарнат Бхатта, и его друзья, они экспериментировали с разными литературными жанрами. В то время западный роман пользовался, то есть новеллы пользовались большим успехом среди литературных кругов. So, the first book that was published by Srila Bhaktivinoda Thakur was actually an English poem. That was an epic poem describing the meeting between Alexander the Great and the king Porus of India, and how Alexander the Great conquered part of India, and then there was some cultural exchange between the Indian king and the invading Greeks. Первое произведение, которое Шрила Бхактивинода Такур опубликовал, это была поэма о том, как Александр Великий захватил Индию, о его встрече с индийским владыкой, царем, и о том, как происходил культурный обмен между обществами после того, как Александр Великий покорил Индию. So we see that from the beginning of his life, Srila Bhaktivinoda Thakur was very inclined to express the value of the Vedic culture and how this could be communicated throughout the whole world. С юности Шрила Бхактивинода Такур жаждал впечатлить западный мир наследием ведической культуры. So many of his family members they passed away during a cholera pandemic. Во время эпидемии холеры многие родственники, близкие родственники Шрилы Бхактивинода Такура умерли. And though he was very young, he received the responsibility of taking care of so many younger family members. Он потерял много членов семьи, и в юном возрасте ему пришлось стать старшим в семье, взять на себя ответственность за опеку младших братьев, сестер. So he trained in law and became a court magistrate. Он получил образование в юриспруденции и стал магистратом при суде. And after some time, he held the highest position in among of any Indian in the government of the British at that time, who were ruling India. И после этого он занимал самый ответственный пост, самую главную должность среди всех индусов во время правления Британии. And this position that he had, which was very respected in society, he used this only in the service of Krishna. Because of his position, even ignorant persons would make time to listen to him. То есть так вот это почтение, которое все выражали ему из-за его высокой должности, он вот это использовал свое положение исключительно ради того, чтобы проповедовать, чтобы впечатлить широкие массы значимостью учения Шри Чайтаньи Махапрабху. Although he was married and had 13 children and was working in the government, at the same time he was chanting not less than 64 rounds every day, and he wrote about 100 books describing the path of bhakti and the history of the holy places and so on. Несмотря на невероятную занятость, то что он был семьянином, он был женат, у него было 13 детей, была очень ответственная должность, он при этом воспевал не менее лака харинамы ежедневно, не менее 64 кругов, он написал около 100 вайшнавских произведений и постоянно активно проповедовал. I remember in 2001, on this day, this very day, Srila Gurudev was saying, I feel very fortunate that I lived very close to the time of Srila Bhaktivinoda Thakur. Я помню, как 19 лет тому назад, в этот самый праздник, наш Srila Gurudev говорил, сколько для него значил тот факт, что он родился незадолго спустя после Бхактивинода Такура. And Srila Gurudev said, I was alive at that time when his son and his greatest Shiksha disciple, Prabhupada Bhaktisiddhanta Sotaku, was in this world, but unfortunately, I did not see him with my eyes. Я помню, как Гурудев радостно делился своими воспоминаниями, тем, что он считал своей великой удачей застать еще великого сына, Шикшу ученика Шрилы Бхактивинода Такура, Прабхупаду, Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати Такура, Гурудев говорил, я уже жил в то время, как жил великий Бхактисиддханта Сарасвати Такур, но, к сожалению, мне не посчастливилось воочию встретить его. But fortunately, just shortly after Srila Bhaktisiddhanta Thakur had left, I had the opportunity to hear from Srila Bhaktisiddhanta Thakur's pran, that is Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj. А после этого Гурудева добавил, зато мне посчастливилось услышать все удивительные учения Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура через уста его праны, моего Гурудева Шрилы Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махараджа. And when some disciples of Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, they were discussing some philosophical points, their understanding of that Siddhanta was not correct, and I proposed what was the correct Siddhanta. И Гурудева рассказал, что однажды он присутствовал на вайшнавском заседании учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура и стал свидетелем того, как они обсуждали разные философские идеи. И Гурудева услышал одну идею, которая ему показалась неверной, что он знал, что эта идея не соответствует учению Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура. И Гурудева тогда решился поправить этих вайшнавов и показать им вот эту ошибочную их версию, объяснить. They said, who are you? You have never met Srila Bhaktisiddhanta Thakur. Его вмешательство в разговор, в эту дискуссию возмутило этих старших вайшнавов. Они сказали, ты кто такой? Вообще, ты в жизни не видел Бхактисиддханту Сарасвати Такура. Gurudev said, I have not seen him with my eyes, but I have seen him with my ears from my Gurudev. And this vision is superior. Кто ты такой нам рассказывать, каково его учение, когда мы его ученики, ты его в жизни не видел? На это Гурудева наш ответил, что говорит, я не видел его глазами, но я видел его ушами, слушая катху из уст моего Гурудева. Поэтому такое знание превосходит видение глазами. So they became upset and they went to Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj and said, your disciple is saying he has seen Srila Prabhupada better than us, he is so proud. И это разгневало учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура, и они не преминули пожаловаться Шриле Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махараджу, своему брату в боге, о недостойном поведении его ученика. Они сказали: «Да как он смеет себя так вести? Он нам говорит, что он видел нашего Гурудева ушами, а мы не видели, и что его знание превосходит наше знание». So Srila Bhakti Pragyan Keshavamahārāja said, what was the discussion of Siddhanta about? На это Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж задал вопрос о том, о чем вы дискутировали, в чем был спорный вопрос. And after hearing it, then he said, oh, my disciple is correct. He understands this subject properly because he has heard from me, and he has in this way he has seen Prabhupada through the ears. That is superior to seeing with the eyes. The eyes can cheat you, but the transcendental ear cannot cheat you. И Парам Гурудев выслушал их пересказ и сказал: да, мой ученик абсолютно прав по этой поводу этой седанты. И он прав, потому что действительно он видел ушами, он слушал катху, которую я пересказывал, он правильно понял эту седанту. И вот это видение превосходит видение глазами, потому что глаза могут обмануть, а трансцендентная вибрация, она не обманет. So I feel also very fortunate in my life that Srila Gurudev, who was so close to Param Gurudev and Bhaktisiddhanta Thakur and Srila Bhaktivinoda Thakur, I have had the good fortune to hear from him directly about Srila Bhaktivinoda Thakur, and this gives us a great strong feeling of sambandha relationship with him. Я чувствую, что наступила моя очередь радоваться по поводу того, что у меня была возможность слушать катху из трансцендентных уст Шрилы Гурудева, который в свою очередь был дорогим преемником милости Парам Гурудева, который был в свою очередь преемником милости Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура, что по этому каналу я получил достоверное трансцендентное знание о величии и славе Шрилы Бхактивинода Такура. So Srila Bhaktivinoda Thakur, though he had received initiation when he was 42 years old from Vipina Bihari Goswami, who at that time was 30 years old, still the main influence in his life was the association he had with Jagannath Das Babaji Maharaj, who was about 100 years old or more when he was associating with him. Несмотря на то, что Шрила Бхактивинода Такур получил дикша, посвящение, когда ему было 42 года, от Випина Бихари Госвами, которому ему было 30 лет на то время, главным духовным авторитетом и влиянием в жизни Шрилы Бхактивинода Такура был Шрила Джаганнат Дас Бабаджи Махарадж, которому на то время уже было за 100 лет. И он считался одним из самых уважаемых вайшнавов. So we have respect for his Diksha Guru. But there was some difference of opinion, so out of respect, mainly we remain silent on those issues. Мы с уважением относимся к Дикша Гуру Шрилы Бхактивинода Такура. Именно из-за этого уважения мы не будем вступать в обсуждать какие-то разные детали, идей, которые были камнями преткновения, философскими камнями преткновения между Дикша Гуру и Шрилы Бхактивинода Такура. So one of those issues was the location of the birthplace of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Один из факторов, вот таких оспариваемых факторов, это было мнение по поводу местонахождения Майяпура, место рождения Шри Чайтаньи Махапрабху. It is quite astonishing that actually, though there were so many Gaudiyas or persons claiming to be Gaudiya in Navadvip at that time, but no one really knew where is the birthplace of Chaitanya Mahaprabhu, where is Jagannath Mishra Bhavan. Сейчас нам может показаться не потрясающим, то есть поразительным, как в то время, когда столько вайшнавов и самозаявленных последователей Чайтанья Махапрабху жили в Навадвипе, никто не знал с точностью, где находилась Йога-Питха, где был расположен Майяпур. So at that time, Srila Bhaktivinoda Thakur was thinking, I will go to Vrindavan and do bhajan there. В то время Шрила Бхактивинода Такур жаждал отправиться во Вриндаван с целью совершать там бхаджан. So, on his way to Vrindavan, he stayed at one temple, the temple of Lord Shiva, named Tarakeshwar. И отправившись во Вриндаван, он заночевал при одном храмі Господу Шиві Таракешвари. And at night in a dream Lord Shiva appeared to Srila Bhaktivinoda Thakur and told him, you can go to Vrindavan, but don't stay there. You must come back to Navadvip Dham because you have so many transcendental missions to fulfill in the service of Chaitanya Mahaprabhu there in Navadvip. Во сне Шрила Бхактивинода Такура явился Господь Шива и сказал ему, ты, конечно же, отправляйся во Вриндаван, посети все святые места, но, пожалуйста, не задерживайся там, потому что тебя ожидает великая миссия и ответственность на Навадвипе, ты должен помочь разыскать все места лил Шри Чайтанья Махапрабху. So, the specific orders that Chaitanya Mahaprabhu, his mission that he gave to the six Goswamis, was look to Tirtha Udara to discover the lost holy places, Vigraha Prakash to uncover the lost deities, Bhakti Granta Pranayan to compose literatures clarifying the process of bhakti, and Vaishnava Sadhata Sthapana establish what is correct behavior for Vaishnavas in the various ashrams. Шри Чайтанья Махапрабху дал нашим шестерым госвами четыре миссии. Первая миссия была разыскать утраченные святые места Вриндавана. Вторая миссия была разыскать утраченные божества Виграху. Третья миссия была написать вайшнав гранты, то есть духовную литературу. И четвертая – установить правильный вайшнав садачар, то есть установить каноны вайшнавского поведения. Mm-hmm. Это было четыре миссии, которые Махапрабху выделил нашим шести госвами. So, Srila Bhaktivinoda Thakur, he left Navadvip and he came to Vrindavan, and there at Suryakund he met with Srila Jagannath Das Babaji Maharaj. После этого Бхактивинода Такур прибыл во Вриндаван, он отправился на Сурья Кунду, там он встретил Шилу Джаганнатха Дас Бабаджи Махараджа. And received more shiksha, instructions from him. Получил наставление от него. And then Srila Bhaktivinoda Thakur came back to Navadvip and began to fulfill the four aspects of the mission of Chaitanya Mahaprabhu there. И затем он вернулся в Навадвип Даму и приступил к исполнению четырех миссий Шри Чайтанья Махапрабху. So what six Goswamis have done in relationship to Vrindavan Dham, Srila Bhaktivinoda Thakur has done. One person, himself, he has done in relation to Navadvip Dham, and this is why all the Vaishnavas of Bhagnapara came together and bestowed upon him the title Saptama Goswami, the seventh Goswami. То, чего достигли вместе шесть Госвами в контексте Вриндавана, исполняя эти четыре миссии Чайтанья Махапрабху, собственно, ручно, в одиночку, Шрила Бхактивинода Такур достиг этого в контексте развития Шри Навадвип Дамы. И неудивительно, что после этого вайшнавская община присвоили ему титул Саптам Госвами, седьмого Госвами. So, Шрила Бхактивинода Такур, one day, he saw, he had a vision across the Ganga, on the other side, in Mayapur, he saw a huge, beautiful temple. Однажды, находясь на террасе своего дома в Годрамдвипе, Бхактивинода Такура, глядя на другую сторону, он увидел огромный сияющий храм, возвышающийся вдали. And he took his Shiksha Guru, who was more than 100 years old, perhaps 120 years old, Srila Jagannath Das Babaji Maharaj there. And when Srila Jagannath Das Babaji Maharaj came to that place, he jumped up and began to dance, Jai Sachinandan Gohari, Jai Sachinandan Gohari. And he confirmed, this is the Yoga Peeth, this is Jagannath Mishra Bhavan, this is the birthplace of our Gauranga Mahaprabhu. И то есть на то самое место, в Антардвипе, Шрила Бхактивинода Такур пригласил своего Шикша Гуру, Шрилу Джагнатха Дас Бабаджи Махарадж. И как только Джагнатх Бабаджи Махарадж оказался на том месте, которое мы сейчас знаем как Майпур Йога Питха, он выскочил из своей корзинки, он сплестился в трансцендентный пляс, он восклицал Джая Шачинандана, Джая Гора Хари. И он признал, что это и есть место рождения Шри Чайтаньи Махапрабху, Нимай Пандита. And it was Srila Jagannath Das Babaji Maharaj who told him, you should establish a temple here and you should install Gauranga Mahaprabhu, Gaur Narayan, with his two Shaktis, Bhu and Shri, that is the Vishnu Priya and Lakshmi Priya, and you should install the Panchatattva, and in a separate prakost also you should install Radha Madhav and Gauranga Mahaprabhu. И это был Шрила Джаганнат Дас Бабаджи Махарадж, кто повелел Шрила Бхактивинода Такура установить храм на этом месте, установить там божества Гора Нараяны вместе со своими двумя Шакти, Бу и Шри, вместе с Лакшми Прией и Вишну Прией, затем, чтобы он установил в отдельном прокосте Панчататву, затем, чтобы он установил тоже Радха Мадаву в этом же храме. And Srila Bhaktivinoda Thakur, in his trance, he saw the Swarup of Navadip Dham, and he wrote Navadip Dham Mahatmya and Navadip Bhava Taranga, describing the glories of each and every one of the main places in the nine islands of Navadip. И позже Шрила Бхактивинода Такур поведал свои откровения, которые он получил о величии Навадвип Дхамы в своих произведениях Навадвип Дхам Махатмья, Навадвип Дхам Бхаватаранга и описал все удивительные лилы Господа Гауранги, которые происходили в разных местах Шри Навадвип Дхамы. So, at that time, there were many persons, they were trying to artificially do Lila Smaran with contaminated consciousness. В то время было много так называемых псевдо-вайшнавов, которые, не избавившись еще от своих анардх, искусственным образом пытались симулировать какую-то вот эту аштакаля лила смарану, притворяться, что они такие возвышенные, медитируют на трансцендентные игры Господа. With the material mind, they're trying to imitate the visions, divine visions that the advanced devotees have spontaneously of the Астакалия лила в Радхе и Кришне. То есть своим оскверненным умом они пытались имитировать те состояния откровений, которые получали истинные возвышенные вайшнавы благодаря Нама Баджану, а эти товарищи пытались сымитировать вот этот высокий уровень Баджана на трансцендентные сокровенные лилы Радхи и Кришны, совершенно не будучи квалифицированными к такому процессу. So this service performed in the Siddhadeya, it cannot be performed by those who are still attached to this world and covered by the anarthas. They have not developed the asakti, deep attachment to the holy name. Такая истинная медитация возможна только на уровне сиддхадехи, трансцендентного тела, осознанного садакам. Эта медитация недоступна на уровне оскверненного ума, человеком, чье сердце еще полно материальных желаний, привязанностей, который еще не освободился от своей ханакары и никак не добрался еще до уровня асакти. Васудеве бхагавати бхакти йога прайоджитаха Janiyatyasu vairagyam jnanam chayad hoitkam. In Srimad Bhagavatam, it is said, if a person is engaged in devotional service, then cautiously they awaken within themselves the jnana, transcendental knowledge, and vairagya, detachment from the world. So, if one's bhakti is not mature, then this detachment from the world will not come. And if one will try to imitate the high level of bhajan while still being attached to the world, then one's intelligence will become defiled, and instead of anarthas going away, the anarthas will increase. Шримад Бхагаватам объясняет, что когда человек занимается истинным бхаджаном, садханой, то постепенно в процессе преданного служения естественным образом в нем пробуждается гьяна, знание и вайраги, отреченность. Но до тех пор, пока не проявилась вот такая истинная отреченность, человек не сможет заниматься возвышенным бхаджаном, потому что если он будет пытаться искусственно имитировать этот бхаджан, находясь в состоянии иллюзии, то он не только не совершит никакого прогресса, наоборот, он будет регрессировать, начнется духовная деградация в его случае. So one should serve the spiritual master and chant the holy names very carefully, avoiding 10 offenses, until one has become somewhat ripened in bhakti. То есть такие попытки даже наказуемы, потому что идет обратный процесс. Поэтому очень важно искренне предаться служению своему духовному учителю и в анугате под полным руководством духовного учителя искренне взывать к святому имени, стараясь избегать намапарадх. Otherwise, just like if you try to prepare a jackfruit which is not ripe, when you cut it open, it will just be full of only a sticky glue and you will be in a complete mess. То есть всегда очень важен вопрос готовности и адикара, квалификации, потому что иначе, если повар поторопится и начнет пытаться приготовить неспелый джекфрут, ну, плод хлебного дерева, то никакое вкусное блюдо у него не получится. Он начнет резать его, вскроет и увидит, что там неспелая мякоть, и только вот эта клейковина, все это липкий клей течет, и просто трата времени и ресурса. So, in order to present to the world the truth and importance of Naam Tattva, Srila Bhaktivinoda Thakur presented Sri Harinam Chintamani. И чтобы донести до людей важность понимания Нама Таттвы, Шрила Бхактивинода Такур подарил нам Харинам Чинтамани. Then, to show the path of Рагануга Бхакти and the stages that one goes through, Srila Bhaktivinoda Thakur has illustrated them in a general way in his novel Jaiva Dharma. И в своей повести Джайва Дарма Шрила Бхактивинода Такур попытался донести до широких кругов, до массы понимание того, что такое Рагануга Бхакти, какие правильные этапы нужно пройти на этом пути. So how one attains the Nitya Nikunja Seva of Radha Krishna, eternal service of Radha Krishna in the Nikunjas of Vrindavan, as a maid servant of Radharani, in a general way, Srila Bhaktivinoda Thakur presented in Jaiva Dharma, and then in a specific way, in other words, the verses that Srila Bhaktivinoda Thakur was meditating on in his pastime of going through the stages of bhakti, specifically bhajan, his own experience, he presented in the book called Sri Bhajan Rahasya. То есть общее понимание Шрила Бхактивинода Такур дает, общее понимание Рагануга Бхакти, как достичь нити севы служения Радхи и Кришне в их Никунджа-лилах, он изложил в Джайва-дарме. А уже конкретное наставление о том, как практиковать Рагануга Бхакти, на какие шлоки лучше медитировать, на каких этапах духовного развития, то есть это он уже поведал в Бхаджана-рахасе, то есть изложил все свои излюбленные шлоки и посоветовал, в какой последовательности преданный может медитировать на них. So we say, Namo Bhakti Vinodaya Satchidananda Namine Gaura Shakti Surupaya Rupanuga Varayate. Srila Bhaktivinoda Thakur is the best among the Rupanuga Vaishnavas, the followers of the Bhajan Pranali of Rupa Goswami. То есть мы пранамантри почитаем Бхактивинода Такура как лучшего из последователей Рупы Госвами. Because Swarup Damodar Goswami presented the path of bhajan in two parts, antarpanta, antapanta, and bahipanta. Swarup Damodar изложил путь бхаджана в двух процессах, антар и бахирпанта. Антахапанта. And so, this means the inner path and the outer path. Внешний путь и внутренний путь. The outer path comes down from Swarup Damodar to Vakeshwar Pandit to Gopal Guru Goswami to Jana Chandra Goswami. Внешний панта он передал через Swarup Damodar Vakeshwara Panditu, Jana Chandra Goswami и Gopal Guru Goswami. Mm. Это пошла вот эта традиция, одна ветка. Mm. And the antapanta внешнего пути came from Swarup Damodar to Rupa Goswami to Raghunath Das Goswami, the inner path. А внутренний путь Swarup Damodara передал уже Rupi Goswami, Raghunath Das Goswami. So inwardly, they are the same. However, the outer path coming from the line of Gopal Guru Goswami in Jagannath Puri is Archan Pradhan, that is predominated by the performance of Archan and the worship of Mahaprabhu and so many of his associates and Radha Krishna and so many of their associates and Yoga Pita meditation and so on. Суть у этих практик одна, но они проявляются по-разному. То есть путь, который вот практику поведал Вакешвара Пандит, это уже там ставится акцент на арчану, то есть очень обширная арчана, памятование всех преданных последователей, читание Махапрабху, то есть очень-очень много составляющих. By use of many mantras. То есть там применяется очень много мантр. And the antapanta is the method that was presented through from Swarup Damodar Goswami, Rupa Goswami, Raghunath Das Goswami, that is, or simply chanting the holy names and meditating on the poetry of our Goswamis. А внутренний путь Антар Панте, который Сваруп Дамодара передал Рупи Госвами, затем Рагунатхи Дасу Госвами, тут все концентрируется, фокусируется на воспевании Харинамы и пометовании различных шлок поэзии Шримад Бхагаватам и других гран. И поэзии уже Рупы Госвами. So, Сила Бхактивинода Тхакур, he was staying in his later days in the island of Godrumdvip, the island of Kirtan. В преклонном возрасте уже Шрила Бхактивинода Тхакур проводил очень много времени на острове Годрумадвипи, который считается островом Киртаны. And there he established the deities of Горгададхар. Там он поклонялся божествам Горгададхара. So Chaitanya Mahaprabhu can be worshipped in a yugal roop in with one associate. Чайтанья Махапрабху можно поклоняться в югал рупе с парой, то есть с одним из кого-то из спутников. So when Chaitanya Mahaprabhu is worshipped with the Vishnu Priya, this is the path of Vaidhi Bhakti, because Vishnu Priya is the incarnation of Nava Vidha Bhakti Devi. Когда почитает Махапрабху вместе, с которым стоит Вишну Прия, это практика Вайди Бхакти, потому что Вишну Прия является олицетворением Навада Бхакти, девяти главных анг Бхакти. And when the Chaitanya Mahaprabhu is worshipped with Nityananda Prabhu, Shishi Gaur Nitai, that can be on the path of Vaidhi Bhakti, or if it's on the path of Raghunuga Bhakti, it is in Sakiras. И если Chaitanya Mahaprabhu поклоняется как Шриши Гору Нитаю, то обычно это практика Вайди Бхакти, а если это практика Рагануга Бхакти, то это подразумевает отношение саки-расы, то есть медитация в саки-расе, дружеские отношения. When the yugal rupa of Gauranga is worshipped in Рагануга Бхакти, in Мадхураса, then the worship is to Шриши Гору Гададхар. Но когда Chaitanya Mahaprabhu почитает в сфере Рагануга Бхакти, в романтической расе, в Маду расе, то это уже поклонение идет Горгададхару. So the confidential loving moods of Shishi Горгададхар were manifest by Srila Bhaktivinoda Thakur to his Anugatjana. И Srila Bhaktivinoda Thakur поведал удивительное откровение о трансцендентных отношениях Горгададхары. And we see that therefore it is said in his prana mantra, Gaura Shakti Srupaya Rupanuga Varate, Gaura Shakti Srup, that Srila Bhaktivinoda Thakur is the Swarup, the embodiment of Gaura Shakti Gadada Pandit. That means that he is one expansion of Gadada Pandit in the sense that he has revealed the Srup of Gaura Gadada and their worship and their confidential bhavs in this world. И также Бхактивинода Тхакур в пранамантре почитается как Гора Шакти, а Гора Шакти это Гададар Пандит, то есть Бхактивинода Тхакура почитает как воплощение, инкарнацию, проявление Гададара Пандита в том смысле, что он поведал миру, своим Крипа-патрам, о сокровенных отношениях Гора Гададхара, о том, как поклоняться этой Югал-рупе, о их отношении друг к другу и так далее. So we want to come now to some drops of the nectar of the glories of Gadara Pandit. И сейчас мы хотим вкусить несколько капель нектара славы Гададхар Пандита. So I remember in this day, in the 19 years ago, on this day, Srila Gurudev asked me to tell some of the life history of Srila Gadara Pandit. В этот самый день, в 2001 году, 19 лет тому назад, Шрила Гурудева повелел мне поведать что-то о жизни Гададхар Пандита во время этого праздника. One of the pastimes I was describing is how when Chaitanya Mahaprabhu wanted to go to Vrindavan, then Gadara Pandit was following him for some of the way. But Gadara Pandit had made a vow of Ketra Sanyas that he would never leave the service of Gopinath and he would never leave Jagannath Puri Dham, but he broke that. He crossed over the border of Jagannath Puri Dham and continued to follow Mahaprabhu, but finally Mahaprabhu told him, oh no, you have to turn back. И в тот день я рассказал одну из лил ту лилу о том, когда Чайтанья Махапрабху пожелал отправиться из Джаганатхапури во Вриндаван, Гададра Пандит, вопреки тому, что он уже до этого принял кшетра саньясу в Джаганатхапури, то есть дал клятву, что он никогда не пересечет границу этой дамы, невзирая на это, он забыл обо всем и бежал следом за Чайтанья Махапрабху, когда тот начал свое путешествие. И прошел много километров вслед за ним, он перешел границу кшетра дамы, нарушив свою этот кшетра саньясу, и через какое-то время Махапрабху остановил его. So there are many profound dimensions to this lila. В этой лиле кроется очень много разных нюансов и измерений. But after describing this, Srila Gurudev said, why did Chaitanya Mahaprabhu become so cruel that he sent Gadadhara Pandit back to Puri? What was his internal mood? И когда я завершил повествование этой лилы, Шрила Гурудева задал вопрос. Он сказал, почему Чайтанья Махапрабху поступил так жестокосердечно, заставив Гададхар Пандита вернуться обратно в Пури, причиняя ему огромную боль? So he said the reason is this. If Gadadhara Pandit had gone with him to Vrindavan. И сам же Гурудев объяснил, почему. Он сказал, если бы Махапрабху позволил Гададхар Пандиту сопровождать себя до Вриндавана. If they had wandered together here and there on the bank of the Jamuna at Keshi Ghat and Bansi Bhat, sometimes at Giriraj Govardhan and Radhakund. Если бы вместе они стали совершать парикраму в Раджадаме, посещая рощи Вриндавана, посещали бы Гирирадж Говардан, Радакунду и так далее, and шли по берегу Ямуны. If Gadadhara Pandit was singing the verses of Srimad Bhagavatam. И если бы Гададхара Пандит напевал стихи из Шримад Бхагаватам. Баха пидам натаваравапуху канайо каникарам випрадбаса канака капишам байджиантим чумалам рандран вейну адхара судая пуреян гопа бриндай бриндараньям сападараманам Pravisad Gita Kirti, describing the beauty of Sri Krishna's pastimes there and the effect of the sound of Krishna's flute on the heart of Braj Gopis. Then, hearing this, Sri Chaitanya Mahaprabhu would not be able to maintain his Gaura Bhava and Gaura Swarup and his Krishnatva. His nature of being Krishna would have manifested in the company of Gadadhara, that is Radharani in Vrindavan. И Гурудева объяснил, так как Гададхар Пандит, это сама Сакшат Шримати Радхарани, это полное проявление Радики в Гора Лилах. И если бы Гауранга Махапрабху гулял по рощам Вриндавана в сопровождении самой Шримати Радхарани, слышал бы все время стихи Шримад Бхагаватам, то это было бы чрезмерное удипана его Кришна, то есть напоминание о том, что он Кришна, он не смог бы оставаться в Гора Сварупе, то есть опять бы выплыл Абиман Кришны, Вишай Виграхи, и это бы помешало всем его планам и всем его намерениям, ради которых он отправился во Вриндаван. And then Chaitanya Mahaprabhu's whole pastime of tasting Radha Bhava and distributing Raghunuga Bhakti, it would all been finished. So for this reason, he had to tell Gadadhara Pandit, you have to go back to Puri and I'll go alone. То есть Махапрабху понимал, что ему необходимо идти в одиночку, потому что лишь он бы не смог исполнить свою миссию, испытать настроение Шримати Радхарани во всей полноте, подарить миру путь Рагануга Бхакти, если бы Гададхара Пандит сопровождал его. То есть это бы было огромнейшей помехой. И насколько это ни было печально, Махапрабху пришлось настоять, чтобы Гададхара Пандит вернулся обратно в Джаганатхапури. So he went just with one neutral person, Balabhadra Bhattacharya. С собой Махапрабху взял лишь Балабхадра Бхаттачарья, который был нейтрален в настроении. So, there's a very beautiful pastime in the life of Gadadhara Pandit. Также есть очень одна чудесная лила в жизни Гададхар Пандита. Though he was a Vaishnava from birth, but even in his youth, by then he had not yet taken shelter of a Sadhguru. Он был Вайшнавом с самого детства. Но несмотря на это, к юности у него не было, даже когда он уже возмужал и был юношей, у него еще не было гуру, он еще не повстречал садгуру. So Gadadhara Pandit had a very close, dear, affectionate friend named Mukunda. Gadadhara Pandit близко дружил с Мукундой. One day Mukunda said, "Hey Gadadhara, listen very carefully. you were always hankering to have the association of very high class pure devotee, and now such a great Vaishnava has come to Navadvip Dham. Однажды Мукунда сказал: «Гададе, ты знаешь, как ты вечно фантазируешь о том, чтобы повстречать Садгуру, великого Вайшнава. Вот, наконец-то, твое желание сбылось. Великий Вайшнав прибыл в Навадвип Даму». So I will take you to meet with him. And in return, all I ask of you is that you consider me to be your servant. Все, что я хочу познакомить тебя с этим Вайшнавом. И хочу, чтобы ты, в свою очередь, считал меня, принял меня своим слугой. So then, Gadadhara Pandit was very happy, and chanting the holy names of Krishna, he set off with Mukunda to go to meet this Vaishnava who arrived in Navadvip. He was from Baleti Gram, from the district of Chittagong, and his name was Pundarik Vidyanidhi, from the district of Chittagong. Gadadhara Pandit с радостью принял это приглашение, согласился и отправился на встречу с этим великим вайшнавом, новоприбывшим вайшнавом из района Читтагона, которого звали Пундарик Видьянидхи. So when they arrived, Пундарик Видьянидхи was dressed very opulently and reclining on a very beautiful ornate bed. И когда они зашли в дом, в котором гостил Пундарик Видьянидхи, они увидели, что тот вайшнав одет в роскошные одежды, он выглядит очень впечатляюще, он такой нарядный. So сидит на роскошном ложе. Seeing Gadadhara Pandit, Pundarik Vidyanidhi said, "Oh, Mukunda, who is this person? What is his name? And where is he from? He is very effulgent, I can see, from always being engaged in the service of the Supreme Lord, and his form is very charming." Увидев гостей, Пундарик Видьянидхи спросил Мукунду: "О, Мукунда, кто этот юноша? Кто этот юноша рядом с тобой? Он сияет, как солнце. Очевидно, по этому сиянию, что он поглощен мыслями о Господе." Mukunda said, "Oh, his name is Gadadhar, and he's very fortunate because from the beginning of his life he was always engaged in Krishna's service." Mukunda представил друга. Он сказал: "Его зовут Гададхар. Он везунчик, потому что с раннего детства он был вайшнавом. He is the son of a Brahmin named Madhav Mishra. Он сын брахмана Мадхава Мишры. And he's completely detached from the worldly household life and family life. И он истинный, он идеал вайраги. And he only associates with pure devotees. So when he heard that you had come, he was very eager to meet with you. У него полностью отсутствуют материальные интересы и привязанности, и он всегда жаждет садусанги, и узнав о том, что вы в городе, он возжелал встретить вас. So Pundarik Vidyanidhi was very happy to meet with Gadadhara. И Пундарик Видьянидхи был счастлив познакомиться с Гададхаром. But Pundarik Vidyanidhi was sitting, lying down, relaxing on a very beautiful bed which was carved, had ornate carvings of wood inlaid with red stones and with brass. Но как выглядел сам Пундарик Видьянидхи? Он полулежал на красивой такой, на ложе, на кровати, на которой была очень вычурная резьба из дорогого дерева, и там были всякие стразы, и вот это узоры на дереве были тоже украшены всякими там камнями. And above the bed there was not one, but there were three tiers of colorful embroidered canopies. И над кроватью там были всякие красивые шелковые занавески. Не одна, а там три слоя было таких всяких вычурных занавесок. His soft mattress was covered with very expensive white silken sheets as soft as the form of milk, and he was being held by very beautiful bolster cushions. И на кровати была такая мягчайшая перина, на ней были шелковые дорогие простыни, там всякие подушечки, и он так полулежал, облокотившись на всякие эти пуфики, подушечки. All around him there were different sized beautiful ornate pots with water, and there was a tray with different types of betel nut pan, tambur. Рядом с кроватью стояли всякие подносы, там были кувшины с водой, с разными напитками, лежали на подносе всякие разные ассорти всяких панов. He had a very beautiful hairstyle, and his hair was shining with fragrant oils. Волосы Пундарика Видьянидхи блестели, они были умощены дорогими ароматными маслами, кудри были очень вычурно уложены парикмахером. He was wearing a tilak made of sandalwood paste and also very beautiful decorations of dots on his around his eyes and on his face. Его лоб украшала тилака, но также сандаловая тилака, но также у него были как гопи точечки вокруг над бровями, у уголков глаз, то всякие рисуночки. He was wearing very expensive colorful cloth and his lips were reddish from the juice of chewing tambu. То есть на нём была очень дорогая одежда, и губы его были ярко-красными от сока тамбулы. Behind him there were two servants fanning him with the peacock feather fans. Рядом с кроватью, за кроватью стояли двое слуг, которые омахивали его павлиньими веерами. And on each side of his bed there were big mirrors. And while he was smiling and talking, he kept glancing and looking at himself in the mirror. По обе стороны от кровати были большие зеркала, и когда он разговаривал с гостями, периодически поглядывал на себя то в правое зеркало, то в левое зеркало. So on the one hand, though Gadadha, the Pundarik Vidyanidhi, he was feeling great pleasure and eager to meet and embrace Gadadha Pandit. On the other hand, Gadadha Pandit was looking at him and at first he had faith when he heard about him, but just seeing him now, his face turned to extreme suspicion. Who is this person? He's a materialistic sense angel. То есть, с одной стороны, Пундарик Видьянидхи сиял от радости и гостеприимства, смотрел на гостей, на Гададхар Пандиту, а с другой стороны, Гададхар Пандит уже как-то сник, потому что, когда он шел на эту встречу, он был преисполнен надежд, что он сейчас встретит садгуру, возвышенного садху, и увидев Пундарика Видьянидхи, он заподозрил неладное, он подумал, да это же обыватель какой-то, материалист, ну как он вот сидит в такой роскошной одежде, живет этот пан, рассматривает себя в зеркале какой-то, как тщеславно, ну это явно не вайшнав. И он, конечно, стоял как поникший, грустненько стало ему. So then, Mukunda, he saw the doubt in the heart of Gadadha Pandit. He could read his mind. Mukunda тут же распознал вот эти сомнения в сердце своего друга. Он увидел, что происходит в сердце Гададхар Пандита. So he thought, oh, I will sing a verse, and so the glories of Pundarika Vidyanidhi will be manifest, leaving no doubt at all. И он понял, что Гададхар Пандит сомневается в вайшнавате Пундарика Видьянидхи. Он подумал, сейчас я произнесу шлоку, и тогда вот эта слава Пундарика Видьянидхи засияет во все стороны. So then he began to sing a verse of Srimad Bhagavatam that was spoken by Uddhavji after Sri Krishna's pastimes had become unmanifest from this world and he was feeling intense separation from Sri Krishna. И тогда Мукунда произнес шлоку из Шримад, спел шлоку из Шримад Бхагаватам, выражая состояние Удавы, то, что Удава, слова Удавы, переживания Удавы, которые тот испытывал после того, как Кришна ушел с земли. Охо бакиям станакала кутам джигьям саяпая ядапья садви лабей гатин датручитам татаньям камва даялум шарнам браджаева. This verse embodies Krishna's quality of causeless mercy. Этот стих выражает в себе беспричинную милость Шри Кришны, описывает природу беспричинной милости Шри Кришны. Oho, the sister of Bakasur, that is Putana, was so cruel, she was accustomed to drinking the blood of babies. О, сестра Бакасур, это жестокосердечная Путана, она наслаждалась кровью младенцев. And she put poison on her breast with the intention of killing Krishna. И с намерением убить Кришну она обмазала свою грудь ядом. But Sri Krishna purified her and at once sent her to Golok and awarded her the eternal position as the assistant to his wet nurses, the nannies of Krishna in the spiritual world. И невзирая на ее пакостную природу и злые намерения, Кришна одарил ее возможностью стать нянечкой на Голоке и служить ему там. So when Pundarika Vidyanidhi heard this verse, he began to tremble uncontrollably, and tears were flowing from his eyes like the current of the Ganges. как только зазвучали трансцендентные слова Шримад Бхагаватам, Пундарик Видянитхи тут же поменялся в лице, он задрожал, слезы потоками стали литься у него из глаз. Он... And he fell unconscious. Он потерял сознание тут же. Then suddenly he came back to external consciousness and he was roaring and he said, oh, Bolo, Bolo, recite another verse. Внезапно он пришел в себя и закричал очень громко, прямо зарычал, Bolo, Bolo, продолжай, продолжай. So then, now he was trembling so intensely that even three devotees could not hold him still. Такая интенсивная дрожь стала бить в теле Пандарика Виданитхи, что даже трое людей не могли держать его. He was kicking his arms and legs and tearing his clothes. Его уже невозможно было примирить. Он стал сдирать с себя одежду, брыкаться, драться, руками размахивать, ногами размахивать. His cushions fell this side. Стал спихивать his эти... plate of tambu fell this side. Ударил, стал сбрасывать эти подушки с кровати. He rolled off his bed and kicked over all the various pots. Задел там рукой этот поднос и все с этим бетелем, они полетели в одну сторону. He was calling the name of Krishna, roaring like a lion and rolling on the ground. Он свалился с кровати и перевернул там по пути, пока он падал, все эти подносики, все эти кувшинчики, столики, и стал кататься по земле, рычать, взывать, произносить имена Кришны. And finally, he became unconscious again. И вдруг снова он присмирел. So then, Gadadhara Pandit was amazed. Gadadhara Pandit с удивлением наблюдал за происходящим. He saw how Pundarik Vidyanidhi was completely under the control of the uncontrollable prema. Он увидел вот это удивительное проявление премы в Пундарике Видянидхи, как он был беспомощен, как он тонул в волнах этой премы беспомощно. And Gadadhara Pandit thought, what auspicious inauspiciousness will come to me that in my mind I have criticized and have made offense in my mind to such a great Vaishnava. Увидев это великое чудо, Гададра Пандит ужаснулся, он подумал, что же я наделал, как я посмел так оскорбительно подумать вот эти плохие мысли в адрес этого возвышенного Вайшнава, теперь меня ждет очень суровое наказание. Holding the hand of Mukunda, Gadadhara Pandit said, oh, you have acted as a true friend because you have shown me a great Vaishnava. It is very difficult to find or have the darshan of such a Vaishnava anywhere in this world. Схватив за руку Мукунду, обратив свой взор на него, Гададхара Пандит стал искренне благодарить друга. Он сказал, ты так облагодетельствовал меня, ты мне позволил получить даршан возвышенного вайшнава, а это такая редкость в мире. A person can be completely purified only by having the darshan of his devotional attitude. Ты настоящий друг, потому что ты предоставил мне эту удивительную возможность, потому что человек может очиститься от всей скверны мгновенно, просто узрев святую личность перед собой. I was thinking that he was a materialistic sense enjoyer, but only because I came here with you and you have revealed to me his true glories, therefore I have avoided a great catastrophe in my life. Я очень плохо подумала о нем, считая его обычным обывателем, но ты, находясь здесь, выручил меня, предотвратил катастрофу в моей жизни, потому что ты дал мне понять величие этого вайшнава. He said, O Mukunda, you could read my mind. And very magnanimously, mercifully, you revealed to me the glories of Пундарика Виданидхи. Мукунда, ты такой милостивый ко мне. Ты прочел мои мысли тут же и спас меня от этих скверных мыслей. Ты мне тут же дал это видение. Gadadhara Pandit said, all the Vaishnavas have accepted a guru, but in my life I have not taken shelter of a guru. So I think the only way I can become free from this offense is to take shelter of Shri Pundarik Vidyanidhi and accept him as my spiritual master. И затем Гададхара Пандит сказал, все вайшнавы приняли уже садгуру в своей жизни и находятся в Ванугати. Один лишь я не встретил своего гуру. И я думаю, я могу должным образом покаяться, исправить свою ошибку перед этой великой личностью, если я попрошу его дать мне посвящение, принять меня в ученики. So, if he will accept me as his disciple, then my life will be successful. Я верю, что если он позволит мне стать своим учеником, примет меня, то моя жизнь увенчается успехом. And Mukunda, he patted Gadarapani on the back. Sadhu, sadhu, sadhu. И Мукунда так одобряюще похлопал по плечу своего друга Гадхадра Пандита. So, by this pastime, Gadara Pandit is giving a teaching to the world that we cannot understand and we cannot see pure Vaishnavas through our senses. И вот этой лилой Гадара Пандит милостиво преподнес урок всему миру, дал нам понять, что мы не можем распознать чистого Вайшнава. Only Uttam Bhagavat can recognize another Uttam Bhagavat. Только Uttama Bhagavat может узнать, распознать другого Uttam Bhagavat. Even a Madhyam Bhagavat may be confused. Даже Madhyam Bhagavat может быть не под силу распознать. Not confused incidentally. That means not sure or not able to recognize. Что не просто, даже Madhyam Bhagavat может не понять, что перед ним Uttam Bhagavat. So it is by the mercy of one pure devotee that we have the chance to understand another pure devotee. Вот это понимание и признание приходит по милости. То есть один чистый преданный наделяет нас милостью и пониманием того, что признанием другого чистого преданного. Also, by this pastime, Gadara Pandit is showing us about the necessity of accepting a spiritual master. И второй урок этой лилы, что Gadara Pandit хочет донести до нас важность принятие духовного учителя. People today think, oh, I can teach myself from books and tapes and videos. Многие люди сейчас верят, искренне верят, что им не нужен гуру, потому что есть книги, есть видеозаписи, есть аудиозаписи. Зачем еще гуру? But Gadara Pandit is Radha Swarup, directly Radharani herself, and even she has shown that you must accept a guru. And who is Pundarik Vidyanithi? He is incarnation of Vrishabhanu Maharaj, that is Radharani's father. So she has that relation because father is like one type of guru. То есть Гададра Пандит, который является самой Сакшат, то есть Радха Рупа и самой Радхой, он Радха посчитала нужным принять духовного учителя в этих лилах у Пундарика Видьянитхи, но так совпало, что Пундарик Видьянитхи это Вришабану Махараджу с Кришна лил, то есть тут все симметрично, так как отец это всегда гуру для дочери вот в этой лиле. Вришабану Махарадж пришел в облике Пундарика Видьянитхи и стал учителем для Гададхара Пандита. So, we see this teaching that is essential to us accept Guru has been presented by all the great personalities. То есть вот это учение, мы слышим снова и снова вот этот урок о необходимости принятия духовного учителя от всех ачарий, от всех великих вайшнавов. Nityananda Prabhu is himself the Akanda Guru Tattva, but still he received Diksha from Lakshmipati Tirtha. Shri Nityananda Prabhu, который является Akanda Guru Tattva и сам неделимым абсолютным принципом духовного учителя, он получает Дикшу Лакшмипати Тиртхи. And later he received Shiksha from Srila Madhavendra Puri. And actually Srila Madhavendra Puri, his bhav is extraordinary. Even higher than the bhava of Lakshmipati Tirtha. So, in the case of Nityananda Prabhu, his Shiksha Guru became more prominent in his life even than his Diksha Guru because his Shiksha Guru was more advanced. А позже Шри Нитянанда Прабху получил Шикшу, принял Шикша Гуру Мадхавендра Пури и настроение бхавы Мадхавендра Пури много раз превосходило настроение бхаву Лакшмипати Тирхи. То есть, даже в ситуации, в случае Нитянанды Прабху, его Шикша Гуру был более продвинутым, то есть более глубокой бхаве, чем его Дикша Гуру. Lord Ramachandra accepted Vasishtha Rishi as his guru, and Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted Srila Ishvara Puripada as his guru. Господа Рамачандры был гуру Вашиште Муни, Чайтанья Махапрабху принял Шри Ишвара Пурипада своим гуру. And Krishna also, his guru is Bhaguri Rishi, one of the great Brahmins of Braja. Во Браджу у Кришны есть гуру Бхагури Риши, один из главных, самых уважаемых брахманов Браджа. Many persons, they say, Sandipani Muni. Sandipani Muni is the guru of Krishna, but he is not a guru in that sense. He is a teacher from which Krishna has learned the 64 arts. The main guru of Krishna is из Бхагуру Риши in Braja. Многие преданные считают, что Сандипани Муни это гуру Кришны, но Сандипани Муни это был учитель Кришны в Гурукуле, он обучил Кришну, под его руководством Кришна обучился 64 наукам и искусствам, но в контексте гуру в жизни Кришны во Враджи выступал Бхагури Риши. Once Krishna was blocking the path of Radharani, and Radhika says, oh, don't touch me, I am very dharmic, religious, but you are adharmic against religion, so don't touch me because I'll become contaminated. Однажды Кришна загородил дорогу Радике и стал приставать к ней. Радика сказала, не смей трогать меня, я добропорядочная, праведная девушка, а ты скверный. Сикха said, no, I am very dharmic. А Кришна говорит, нет, я очень праведный. Радхарани said, you are a bogus person. How can you be dharmic? You don't even have a guru. Лгунишка, какой ты праведный, когда у тебя даже нет гуру. So, Krishna said, well, you should go and ask Durvasa Rishi, because Radharani served Durvasa Rishi and received blessings from him. Krishna said, you should ask Durvasa Rishi, because he was there when my father Nanda Baba brought me to Bhaguri Rishi, and Bhaguri Rishi gave me mantra. А Кришна сказал, ты сходи лучше к Дурвасе Муни и спроси у него. Вы дружите с ним, ты ему услужила хорошо, он тебе поведает, что он сам был свидетелем того, как мой отец привел меня к Бхагури Риши, и я получил у него мантру. So, Sri Gadadhara Pandit from his life, he's showing us the necessity to accept the guru and also how it's very difficult. A conditioned soul cannot recognize a pure devotee, but another pure devotee may inspire him and reveal the glories of pure devotee to him. То есть в этих лилах, в своей жизни, Гададхар Пандит учит нас тому, что необходимо принять прибежище у духовного учителя. И второй урок он преподнёс, что невозможно распознать чистого преданного, что только по милости другого чистого преданного мы можем понять, что нам посчастливилось встретить чистого преданного. So I remember on this day, 19 years before, my Gurudev asked me to tell more pastimes of Gadadhar Pandit, such as how Vallabhacharya came to Braj and tried to show his learning in front of the associates of Mahaprabhu. And in the end, he received initiation from Gadadhar Pandit, became Gadadhar Pandit's disciple. He didn't come to Jagannath Puri, yes. Я вспоминаю, как в этот же день, после того, как я рассказала эти лилы, Гурудева снова позже попросил меня рассказать еще лилы из жизни Гададхар Пандита. Я рассказала о том, как Гурудева попросил меня рассказать о том, как Валабхачарья прибыл в Джаганатхапури в ассамблею преданных, приближенных преданных читаний Махапрабху, как он там хотел блеснуть своими познаниями. И как позже он получил посвящение у Гададхар Пандита. So, after that, Gurudev said, I have a question. Позже Гурудева сказал, у меня возник вопрос. In Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami Pad describes that Sri Chaitanya Mahaprabhu in Jagannath Puri, he had 3.5 intimate associates. Saritin Jan. И Гурудева спросил следующее. Он говорит, в Чайтанья Чаритамрите Кришнадас Кавираджа Госвами описывает то, что в Джаганатхапури у Чайтаньи Махапрабху было 3.5 близких спутника. That is 3.5 the antaranga, very internal associates. То есть антаранга парикаров, 3.5 самых приближенных близких сердцу спутников. So those 3.5 persons are Рамананда Рай, Сваруп Дамодар Госвами, Shiki Mahiti, and Shiki Mahiti's sister is the half Madhavi Devi, because she was very close to Mahaprabhu internally, but she couldn't go to him closely outwardly because he was in Sannyas Ashram and she was in the female form in the Lila. То есть эти трое с половиной, это был Рай Рамананда, Сваруп Дамодар, Шики Махити, и половинка это Мадави, сестра Шики Махити. И половинка она потому, что, несмотря на то, что она была очень близка сердцу Чайтаньи Махапрабху, близка по духу ему, по настроению, все же, так как она была в женском теле, она не могла тесно общаться с Чайтаньей Махапрабху so вживую. So these 3.5 persons, sorry, these 4 persons are the 3.5 antaranga jan, most internal associates of Mahaprabhu, in Jagannath Puri. So the question comes, what about Gadadhara Pandit? Why is he not included in these intimate associates? То есть получается, четыре вышеперечисленных личности являются тремя с половиной антаранга парикарами. Они прославились как три с половиной антаранга парикар Махапрабху в Пури. И Гурдас спрашивает, а что тогда, а как насчет Гададхар Пандита? Почему он не включен в этот список самых приближенных и близких? So why is that? Почему? Can you think? Вы можете задуматься об этом? So the answer is this. Radha Krishna Pranaya Vikriti Ladini Shakti Rasma De Katmanava Pi Bhuvipura Deha Bedam Gatoto Chaitanya Kyam Prakatam Vadana Tadvam Chaikyam Aptam Radha Bhava Jyoti Suvalitam Nomi Krishna Swarupam. Radharani is the full manifestation of Krishna's internal potency, Ladini Shakti. Radhika является полным проявлением Ахладини Шакти, энергии удовольствия Шри Кришны. So although Radha and Krishna are one, but they have two bodies. Несмотря на то, что это одна атма, это одно целое, Радха и Кришна, они проявляются в двух формах. But Chaitam Aptam. Now, Chaitanya Kyam Prakatam Aduna Tadvayam Chaityam Aptam. Now in the form of Chaitanya Mahaprabhu, this one soul in two forms has again one form, and that is Sachinandan Gauri. И облила Гауранги Махапрабху, эти две формы снова слились в одно целое и стали одним целым Чайтанья Махапрабху. So, Mahaprabhu Sri Chaitanya, Radha Krishna Nayanya, Mahaprabhu is non-different from Radha and Krishna. Radha Krishna, Milita Tanu, he is the combined form of the divine bodies of Radha and Krishna, that is Gauranga Mahaprabhu. Mahaprabhu не отличен от обоих, Радхи и Кришны. Он и есть соединенная форма Радхи и Кришны. Rasaraja Mahabhav Dui Ek Rup. The two, the Rasikshekar, the relisher of all mellows of Rasa, and the Mahabhav Surup Radharani are in one form in Chaitanya Mahaprabhu. То есть Расик Шейкар, дегустатор всех вкусов расы Шри Кришна и Махабхав Сварупини Шримати Радика, они проявились в одной форме Гауранги Махапрабху. So Gadadhara Pandit is Radha Surup Radharani herself. So because Mahaprabhu is a combined form of Radha Krishna, we cannot say that Mahaprabhu is that Gadadhara Pandit is Antaranga Parikar, some very intimate associate, because he's non-different from Mahaprabhu, because Mahaprabhu himself is the combined form of Radha. This is the answer. Чтобы ответить на этот вопрос, почему Gadadhara Pandit не включен в этот список Антаранга Парикаров, ответ следующий. Потому что Махапрабху — это и есть Радха Кришна, а Gadadhara Pandit, который является полным проявлением Рупы Радики, так как он уже часть Махапрабху, он не отличен от Махапрабху, поэтому он не может считаться каким-то самым даже близким, приближенным парикаром, потому что он уже одно целое с Махапрабху. Mm-hmm. Одна реальность. So, in this way, I offer my Shraddha Pushpanjali at the lotus feet of Srila Bhaktivinoda Thakura and Srila Gadadhara Pandit. И я на этом завершаю свое подношение Шрадха Пучпанджали у лотосных стоп Шри Гададхар Пандита и Шилы Бхактивинода Такура. No one can have any doubt in the intimate relationship between Шрила Бхактивинода Такура and Шри Гададхар Пандит. Ни у кого не могут возникнуть сомнения по поводу близких отношений любви между Гададхар Пандитом и Шилой Бхактивинода Такуром. Because on this day, in about 1915, Srila Bhaktivinoda Thakur was feeling so much separation in the Tirubhav Titi Mahotsav, the festival of separation from Srila Gadadhara Pandit, that Srila Bhaktivinoda Thakur himself could not remain any longer in this world, and he became aprakat and entered into the aprakat lila of Gaur Gadadhara on this very day, due to intense separation from Gadadhara Pandit. Доказательством их любви является тот факт, что в этот день, в 1915 году, в день празднования божественного ухода Гададхар Пандита, Шрила Бхактивинода Такур не выдержал глубоких чувств разлуки с Гададхар Пандитом и ушел вслед за ним. Ушел его лилой. Саттама Госвами Саттамананда Шрила Бхактивинода Такур ки. Джай. Руп Гададхара Пандит ки. Джай. Sri Sri Gorga Dada Juki Jai Jai Sri Gadai Gaur Premanande Hari Hari Bol.